В отличие от Мекки, где жили довольно богатые и зажиточные арабы, Ятриб был местом, где селились самые разные народы, образуя собственные кварталы. Три квартала еврейских, еще персидский, абиссинский, негритянский. И все они не имели между собой никаких взаимоотношений. Иногда ссорились, но пока войн не было. И когда появился Мухаммед с его верными, которые последовали за ним, то жители ему и сказали: «Вот и живи тут один, отдельно от всех. Ничего, ты не мешаешь». Но тут случилось непредвиденное. Мухаммедане, или как они стали себя называть, мусульмане, поборники веры ислама, развернули сразу активную агитацию. Они объявили, что мусульманин не может быть рабом. То есть всякий человек, произносивший формулу ислама «Ла-илля-илля-Алла, Мухаммед Расуль-Алла», «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его», немедленно становился свободным. Такого человека принимали в общину. Некоторые негры перешли к ним, некоторые бедуины. И все, кто принял ислам, поверили в него, зажглись тем же огнем, который был у Мухаммеда и его ближайших сподвижников. Поэтому они быстро создали общину, весьма многочисленную и, самое главное, активную. К мухаджирам, которые пришли из Мекки, их было немного, примкнули ансары, буквально примкнувшие, жители Медины. Мухаммед оказался главой одной из самых сильных общин в самом городе Медина. Тут он постепенно стал наводить свой порядок и подчинил себе весь Аравийский полуостров. Но обратимся к психологии арабов. Мухаммед не преследовал никаких личных целей. Он шел на смертельный риск ради принципа, который он выдвинул. По существу, с точки зрения богословия, ислам не содержит в себе ничего нового по сравнению с теми религиями и течениями, которые в это время уже бытовали на Ближнем Востоке. Таким образом, если говорить о теологии, то разговор был беспредметен. И арабы совершенно правильно сделали, что не стали особенно спорить, поступились привычными культами, произнесли формулу ислама и зажили по-прежнему. Разве в этом было дело? Дело-то было совсем в другом. Та группа, которая создалась вокруг Мухаммеда, состояла из таких же фанатиков, как он. Мухаммед был просто творчески более одарен, чем Абу-Бекр или Омар. Он был более эмоционален, чем даже добрый Осман. Он был даже более беззаветно предан своей идее, чем отчаянный и храбрый Али. И потому никаких особых выгод он лично от этого дела не имел. Мухаммед объявил, что мусульманин не может иметь больше 4 жен. Это грешно. Сам он тоже имел только 4. А грешить арабы в то время очень любили. По тем временам 4 жены – это был минимум. Все жены жили при муже, потому что брак был гражданский. А развод очень дорог и связан с разделом имущества. Жены предпочитали оставаться со старым мужем, когда он брал новую жену. Так им было выгоднее. Еще Мухаммед ввел запрет на вино. Сам он был эпилептик, и поэтому не мог пить вина. Оно на него плохо действовало. Мухаммед заявил, что первая капля вина губит человека, а арабы любили вино. Так что этот запрет сильно мешал распространению ислама. Став мусульманами, арабы не переменились. Они садились в закрытом дворике в узкой компании, чужих не приглашали, ставили большой жбан с вином, опускали туда пальцы, и поскольку первая капля вина губит человека, стряхивали ее, а поскольку про остальные пророк ничего не сказал, нашли выход. Но при этом случилось нечто очень важное. Вокруг Мухаммеда и его группы, как водяные пары вокруг пылинки, люди стали собираться в некое единство. Образовалась община людей, объединенных непривычным образом жизни, нематериальными интересами, а сознанием единства судьбы, единством дела, которому они отдавали свою жизнь.